на средства производства. Даром, что всего через 70 лет им снова потребуются хозяева или на предмет черноморских проливов, или ради возврата к рабскому состоянию, предварительной цензуре, телесным наказаниям, таможенному флагу, языческому пантеону, словом, либо в завтра, либо в позавчера. И что самое досадное, этих борцов и наказать-то по-настоящему невозможно, так как, во-первых, политический бандитизм обычно не наказуем, а во-вторых, ну что ты с ним поделаешь, если он сумасшедший и сам не ведает, что творит? До поры до времени томится такой юродивый в безвестности, прозябает, пакостничая по мелочам, положим, обличая тех разбойников, которые в тот момент стоят у государственного штурвала, а то что-нибудь сочиняет и таскается по редакциям. Но вот наступает великий день, когда этот шалопай расправляет крылья. А подать сюда Карабах. И начинается продолжительная война, которая так ничем и не закончится. Но ни один квадратный метр земли не сдвинется со своего места, несмотря на тысячи трупов и сожженные города. Или «А слабо реорганизовать армию по образцам 14-го столетия?» И дико облаченные молодцы бросаются пороть граждан за непоказанный образ мыслей, а уморившись, садятся писать обидное письмо турецкому султану, в результате которого смирное соседнее государство приводит свои вооруженные силы в повышенную готовность. Или «А вот мы возродим сибирское ханство во главе с потомком хана Кучума, который, правда, на данный момент точает сапоги в городе Арзамасе». И уже калятся по кухням наконечники стрел, вспоминаются доисторические обиды, приходят в движение взбалмошные нефтяники и летит с постамента памятник Ермаку. И хотя последнему двоечнику понятно, что невозможно сдвинуть с места Эльбрус, даже если положить на это дело жизни нескольких поколений, борец ничтоже сумняшися и соответствующую братью образует, и атомной бомбой обзаведется, да, пожалуй, еще и на ближних выборах победит. То, что сумасшедшие норовят воплотить в действительность свои навязчивые идеи, это понятно и особых нареканий не вызывает. Но мы-то, дурни, здесь при чем? Точнее сказать, зачем мы потакаем кровавым бредням? Или уж на то мы и дурни, чтобы, как один человек, подниматься по зову каждого бедолаги, которому не втерпешь показать миру, дескать, поглядите, каков орел? Наверное, так и есть, потому что иначе не объяснишь дурацкую нашу должность, ну, хотя бы в деле развала СССР. Если исходить из того, что государственная независимость — это не то, что хочется, а то, что можется, нужно быть, конечно, редкими обормотами, чтобы привести к власти скрытно умалишенных, которые устроят нам посиделки у разбитого корыта, которые, кто в административном восторге, кто со зла, кто с похмелья, расколют на куски естественно сложившуюся державу. Собственно, того ради, что некогда счетоводам лестно преобразиться в президентов, вице-президентов, министров и разных атташе. Но с другой стороны, что с возу упало, то пропало. По той простой причине, что всему свой срок, кануло в лету Вавилонское царство, держава Карла Великого, Китайская, Британская, Французская империи, теперь вот Советская, как бы социалистическая, империя приказала долго жить, однако пытаться восстановить ее на прежних основаниях только беса тешить, потому что у этих попыток будет единственный результат — кровь. Наконец, вполне естественным был распад нашего естественно сложившегося государства. Поскольку рано или поздно, а нужно было кончать с феодальными формами бытия, ведь даже в Африке есть цивилизованные страны, где чтут правовые нормы и можно легко купить вареную колбасу. Поскольку переход из 14-го столетия в 20-й предусматривает широкие демократические свободы, которыми неминуемо воспользуются народы, прежде не имевшие своей государственности в полном смысле, но имеющие множество претендентов на мировую известность и разные завлекательные посты. поскольку распада Советской империи следовало ожидать.